Фактически, новая идея вначале не более чем гипотеза, которую еще надо отстоять, обосновать. И лишь пройдя чистку через доказательства, она получает прописку в науке. Эта процедура и называется доведением результата или логической подборкой, заключительный аккорд на пути научного открытия. Здесь снова вступает в силу логика. Доказательство представляет совокупность логических действий, призванных убедить в истинности родившейся идеи. Вначале формулируется тезис, то есть утверждение, которое хотят доказать. Затем выстраивается цепь аргументов, фактов, определений, законов или аксиом и теорем в математике, истинность которых не вызывает сомнений. Опираясь на все это, последовательно, строго соблюдая правила логики, идут от одного утверждения к следующему, демонстрация, пока не будет получен вывод, составляющий суть открытия, тезис доказательства. Важно установить, что получаемые из новой теории следствия не расходятся с имеющимися опытными данными, что нет буквально ни одного порочащего теорию факта. И здесь, вообще говоря, существует определенная несправедливость, так сказать, неравноправие. Пусть имеется тьма фактов, которые подтверждают вывод, но достаточно одного, что голосует против, как теория будет объявлена ошибочной. Впрочем, не всегда заслуженно, поскольку добытые наукой данные не безгрешны, ведь возможны ошибки измерения, неточность эксперимента и даже подтасовка данных. Одним словом, доказательство проводится как система отчетливо осознаваемых логических операций, в которых исследователь вполне контролирует свои действия. Тут придется сделать небольшое отступление. Научное открытие представляет, как уже мы отмечали, логическое преступление, которое тем возмутительнее, чем оно крупнее. Но тогда почему этот алогичный результат проверяется логикой? Дело вот в чем. Когда мы говорим об отступлениях от логики, то имеем в виду логическую невыводимость новой идеи из старых законов науки, против которых и совершается преступление. Однако открытие несет новые законы и положения. Если теперь эти положения принимаются в качестве истинных, налицо все основания оперировать с ними по правилам логики, проводить такие же логические действия, как и действия, осуществлявшиеся с неспровергнутыми парадигмами. Короче, новая теория дает новые следствия, и никакого преступления в том, что мы выводим их, нет. Преступление же совершается в том смысле, что научное открытие отменяет прежнее положение, либо уточняет границы их применимости. Чтобы усилить доказательность новой теории, полезно иногда попытаться ее опровергнуть. Что представляет собой этот прием? Вообще, опровержение — это логическая процедура доказательства ложности какого-либо рассуждения в целом, вместе с его тезисом, аргументами и демонстрацией. Но в логике разработано учение и о так называемом косвенном доказательстве. Оно, как и опровержение, предполагает те же логические операции, что проводятся в случае уже рассмотренного прямого доказательства, только вместо отстаиваемого положения строится и доказывается его отрицание, вместо тезиса – антитезис. Смысл такого приема заключается в том, чтобы косвенным путем, то есть через попытку опровержения, подтвердить интересующую нас идею. Если допущение антитезиса приводит к ложному выводу, то есть к выводу, который противоречит опыту, следовательно, отстаиваемое нами положение, тезис, истинно, и наша идея верна. Этот метод часто используется в математике и известен как доказательство от противного. Его применяют, когда прямое доказательство провести невозможно. Еще один подход к опровержению как способу доказательства проводит австрийский методолог